О, Боже. Мама. Боже, какой позор. Что скажет твой отец? А ты собираешься все рассказать ему? Ну, дорогая, как же иначе? Ну, все очень просто. Ее нужно послать к тете Люси. К тете Люси? Ну да. Как ты не понимаешь, в Швейцарию так принято говорить. Ты с ума сошла? Неужели ты хочешь, чтобы я сама толкнула на такое дело свое дитя? А ты хотела бы, чтобы она это сделала без твоей помощи? Доминика. Можно узнать, кто виновник? Она никому ничего не хочет говорить. Может быть, она и сама не знает? Доминика! Это, наверное, кто-нибудь из банды ее мальчишек. Какой банды? Ну, из дружков Дани. А ты не думаешь, что это Жорж? Жорж? Бедная мама. Неужели ты представляешь его в этой роли? Я, например, нет. Но молодые люди, о которых ты говоришь... Молодые люди? Забавно. Банда молодых циников. Хотела бы я посмотреть на тебя, когда они станут приставать к тебе на улице. Что ты говоришь? Ты что, никогда не бывала на тусовках? На чем? На танцевальных вечерах, если ты предпочитаешь их так называть. Как ты думаешь, что они там делают? Ну, танцуют, конечно. Танцуют, конечно, на чердаке, в подвале, в ванной, на диване. О, боже! Ты что, никогда не флиртовала? Нет, ну почему же? Раз или два я целовалась с мальчиками. Ну, вот видишь. Между этим и тем, что ты говоришь. Господи, да чего же ты наивна, мама? Теперь все то же самое, только флирт стал более прогрессивен. Вот и все. Доминика! Так вот, ребенок... И есть результат таких вечеринок. Боже, что мне делать? Что мне делать? Мадам. Дарлин. Я хотела бы вам что-то сообщить.